Эдвина дала себе слово не допустить, чтобы трагедия разрушила их жизнь, по крайней мере, жизнь детей. Поскольку она была так занята малышами, у нее не оставалось времени думать о себе, и это было спасением. Врач сказал, что через неделю они уже смогут ехать в Сан-Франциско. Им нужно немного отдохнуть перед поездкой, но скоро можно будет отправляться домой. Когда они вернулись в отель, Филипп и Джордж сосредоточенно изучали газеты. 15 страниц «Нью-Йорк Таймс» были посвящены жертвам катастрофы. А Джордж собирался прочитать все Эдвине, однако она совсем не хотела об этом слышать. Она уже получила 3 послания от репортеров, желающих поговорить с ней. Но девушка не собиралась тратить душевные силы и время на журналистов и выкинула эти записки. Эдвина понимала, что отцовская газета непременно напечатает материал об обстоятельствах гибели «Титаника», и только в том случае, если корреспонденты захотят поговорить с Эдвиной, она согласится на интервью. Общаться же с нью-йоркскими газетчиками, падкими на сенсации, она не желала и с раздражением отодвинула газету с собственной фотографией на первой полосе. Эдвина получила письмо от подкомиссии Сената, которая назначила на следующий день заседание, и пригласила Эдвину прийти и рассказать все, что ей известно о гибели «Титаника». Там собирались подробно расспросить всех спасшихся, чтобы составить как можно более полную картину случившегося. Всем было важно понять, что же на самом деле произошло и чья в том вина, если кто-то вообще виноват в этой трагедии, и как избежать подобной катастрофы в будущем. Эдвина показала записку Филиппу. Она считала, что должна пойти, но очень нервничала, и Филипп как мог попытался ее успокоить. После ленча, поданного в номер, Эдвина заявила, что ее ждут дела. Они не могут всю жизнь ходить в чужой одежде, и ей надо пойти за покупками. «А нам тоже идти?» — недовольно спросил Джордж, а Филипп опять уткнулся в газету. Эдвина улыбнулась. Джордж иногда говорил совсем как папа. «Нет, можешь остаться, если будешь помогать Филиппу с детьми». Тут же Эдвина подумала, что дома надо будет нанять помощницу, но сразу же представила себе бедную Уну. О чем бы Эдвина ни подумала, все возвращало ее к болезненным воспоминаниям о той страшной ночи. Она сперва зашла в банк, потом к Альтману на углу 5-й авеню и 34-й улицы, где накупила кучу вещей. Затем она отправилась за покупками в Оппенгейм Коллинз. Отцовская фирма перевела ей довольно большую сумму, и у нее было достаточно денег на необходимые вещи для себя и детей. После 4 она вернулась в отель в купленном у Альтмана строгом траурном платье и страшно удивилась, увидев Джорджа и Филиппа снова за картами. «А где дети?» — спросила Эдвина, бросив принесенные свертки на пол. Остальные покупки втащил в номер шофер. Только сейчас она поняла, какая уйма вещей нужна, чтобы экипировать 5 детей. Себе она купила 5 черных платьев. Она знала, что ей долго придется их носить. И, примеряя платье в магазине, Эдвина с болью в сердце заметила, как она похожа на свою маму. Оглядев номер, она не увидела никого из малышей. Только 2 ее брата резались в свои излюбленные карточные игры. «Где они?» Филипп усмехнулся и молча показал на спальню. Эдвина быстро пересекла комнату и с открытым от удивления ртом застыла в дверях. Обе девочки и 2-летний Тедди играли с горничной, а вокруг было разбросано по крайней мере 2 дюжины новых кукол и лошадь-качалка, и игрушечный поезд. «Вот это да!» — Эдвина удивленно оглядывала комнату. В ней чуть не до потолка громоздились запечатанные коробки. «Откуда все это?» Джордж пожал плечами и шлепнул карту на стол. Филипп взглянул на Эдвину, в изумлении взиравшую на коробки.